489. Матерь Агни-йоги. Конечно, недостатки у каждого подошедшего есть, и учитель знает о них больше, чем даже сам подошедший. И это, однако, не мешает учителю поддерживать его устремления и ему помогать, поэтому несовершенствами своими не следует смущаться. Если устремление горит и желание двигаться достаточно сильно, не поставит учитель в укор тем, кто приходит к нему, их недостатки.